Судьба ранних полотен Леонардо. В эти годы художник задумал две картины. Судьба каждой из них заслуживает особого внимания. Сохранилась запись, на клочке бумаги, один угол которого оторвался. Бря 1478-го начал «Две девы Марии». Полотнам предшествовали десятки подготовительных рисунков пером или серебряным штифтом. Художник не торопился. На одну работу понадобилось около 2 лет, на другую 3-4 года. На первой картине очаровательная сцена. Молодая мать, почти девочка, с веселой и лукавой улыбкой протягивает пухленькому младенцу цветок. А тот, сосредоточенный, важный, еще с трудом фокусирующий взгляд, тянется к лепесткам. На другой картине иной образ, иная красота, иная улыбка. Мудрая, всепрощающая, всепонимающая. Мать, мы видим ее профиль, кормит сына грудью, а тот на мгновение замер, не выпуская соска, словно заметив что-то удивительное. Мы видим огромный влажный глаз малыша, открытый широко-широко. Забегая вперед, укажем, что в 1482 году по приглашению герцога Людовика Сфорца Леонардо переехал к Миланскому двору. Собираясь в путь, он составил список работ, которые взял с собой. Вот он. Множество цветов, нарисованных с натуры. Голова с волосами. Несколько святых иеронимов. Размеры человеческого тела. Рисунки печей. Голова герцога. Много рисунков. 4 рисунка к картине «Святой ангел». Картина с изображением Джероламо да Фигини. Голова Христа, нарисованная пером. 8 святых Себастьянов. Много рисунков ангелов. Профиль с красивой прической. Несколько тел в перспективе. Инструменты для судов. Гидравлические инструменты. Голова, нарисованная саттаванте, поднимающего лицо. Голова Иеронима да Фильина. Голова Джан Франческо Боссо. Множество старушечьих шей. Множество стариковских голов. Множество полных рисунков обнаженных тел. Множество ног в разных положениях. Законченная Мадонна. Другая почти в профиль. Голова Мадонны, возносящаяся на небо. Голова старика с очень длинной бородой. Голова цыганки. Голова в шляпе. Распятие, рельеф. Голова девушки с завязанными косами. Голова с убором. Законченная Мадонна и другая почти в профиль — это и есть картины, о которых идет речь. В Милане Леонардо продал Мадонну, изображенную в профиль, знатному и просвещенному семейству Конторини. Некоторое время она переходила от одного представителя фамилии к другому, затем в 1784 году оказалась у князя Альберика Бельджойдзо де Эсте. После смерти князя, согласно завещанию, картина в 1813 году попала к его родственнику, графу Альберто Литто. В 1864 году Антуан Литто, носивший герцогский титул, написал письмо в Санкт-Петербург барону Бернарду Кюне, советнику по ученой части императорского Эрмитажа. «Я имею прекрасную картинную галерею, хорошо известную и высоко расцениваемую в Италии. Я принужден реализовать все, что могу, чтобы исправить свои дела. Поэтому я охотно продал бы мои картины, и это будет действительно большой удачей для того, кто приобретет их, ибо цены, по суждению знатоков, ниже их стоимости. Поэтому я и предлагаю их вам, в уверенности, что мои картины достойны того, чтобы фигурировать в Петербургском музее. Я буду, наконец, очень счастлив, если галерея моих предков будет принадлежать Его Величеству императору Александру, в память о преданности, которую питал к императорской семье мой любимый дядя граф Жюль Рене Литто». Так картина обрела свое название. Теперь она известна как «Мадонна Литто» и местонахождение — Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия. Авторство ее было установлено не сразу. Но все же искусствоведы сошлись во мнениях. Это работа Леонардо да Винчи. История другой Мадонны таинственна и драматична. В Милане ее следы почти сразу затерялись. Юная женщина, играющая с ребенком, скрылась от глаз зрителей более чем на 3 столетия и явилась вновь. В начале 19 века в Астрахани, в балагане бродячих артистов итальянцев Пиколамини. Там увидел ее купец Андрей Сапожников, увидел случайно в каморке циркачей и полюбил ее. Полюбил так, как любят женщину, не умея успокоиться, пока желанное не становится твоим. Скрипач не сразу понял, что хочет от него этот русский, сеньор-негациант. А когда понял, то энергично замотал головой. На ломаном русском языке с самыми невероятными ударениями объяснил, что Мадонна досталась ему от деда-прадеда и что он никогда не расстанется со своей святой покровительницей. Что так поразило в ней астраханского рыбопромышленника, он и сам вряд ли смог бы объяснить. А он был не из тех, кто легко отступался от намеченной добычи. Каждый день до конца Масленицы Сапожников ходил к балагану, уговаривал, по-купечески ударял с размаху по рукам, набавлял цену поцелковому, умолял, наконец грозил, писал Григорий Островский, реконструировавший всю эту увлекательную историю. Только несчастная судьба Пиколамини помогла Сапожникову купить шедевр. Сезон был крайне неудачен. По окончании контракта артисты не имели денег даже на обратную дорогу. С фамильным сокровищем им пришлось расстаться. В 1824 году изображение было переведено со сгнившего, изъеденного червем дерева на холст. Сапожников передал свое сокровище наследникам. Его внучка Мария Бенуа, жена архитектора, профессора Академии художеств Леонтия Бенуа, после точного установления авторства Леонардо да Винчи, сочла, что подобному произведению не место в частной коллекции. В 1914 году оно стало частью Эрмитажного собрания под именем Мадонна Бенуа. Другое название – Мадонна с цветком. Надо сказать, что драматичная судьба ожидала не только эти произведения Леонардо. Во Флоренции он создал еще одну работу – «Поклонение волхвов» 1481-1482 годы, оставшуюся незаконченной. По всей видимости, монахи из Сан-Донато, заказчики алтарного образа, и художник не нашли общего языка. Наверное, он по обыкновению увлекся поисками, стал решать формальные задачи, а им хотелось получить готовый к сроку заказ. Поклонение заканчивал другой живописец. Работа долгое время находилась в подвалах. Сначала монастырских, затем и галереи Уффици. В какой-то момент доска упала, этого никто не заметил. В полумраке по ней ходили, принимая за доски пола. Прогнила, краски покоробились. Шедевр был в буквальном смысле на грани гибели. Его спасло рвение современного исследователя и реставратора Маурицио Сирочини, использовавшего для установления авторства Леонардо все возможные средства и восстановление техники письма эпохи Кварточента и новейшие компьютерные технологии. Известно также незаконченное произведение «Святой Иероним», написанное в первый флорентийский период, в 1481 году, Музей Ватикана, Рим. На нем святой показан в момент покаяния, в экспрессивно-драматичном повороте тела. У ног его лев, обычный в иконографии святого Иеронима. Картина была лишь прописана черными и белыми красками. Видимо, Леонардо прорабатывал тени и оставлена автором. Но после того, как в XIX веке ее покрыли лаком, цвета стали оливковыми и золотистыми. Интересна история ее обнаружения. Неизвестно, в какой период, она была сильно обрезана и затем распилена на 2 части, из которых нижняя могла служить крышкой. Части собрал воедино французский кардинал Жозеф Феш, по преданию, нашедший нижнюю часть картины в какой-то лавке, где она использовалась как столешница. После его смерти произведение приобрел папа Пий IX, желавший иметь произведение Леонардо в картинной галерее Ватикана. В 1845 году он заплатил за святого Иеронима огромные деньги. Тема незаконченности произведений Леонардо да Винчи звучит постоянно. О нежелании мастера завершать свои труды знали уже его современники. Вазари с восхищением и горечью писал: «Поистине дивным и небесным был Леонардо, сын сэра Пьера да Винчи. Обладая широкими познаниями и владея основами наук, он добился бы великих преимуществ, не будь он столь переменчивым и непостоянным. В самом деле, он принимался за изучение многих предметов, но, приступив, затем бросал их. Все же, несмотря на различные его занятия, он никогда не бросал рисования и лепки, как вещей, больше других привлекавших его воображение. А так как он обладал умом божественным и дивным, он проявил себя не только в скульптуре, еще с молоду вылепив из глины несколько голов смеющихся женщин, с которых, пользуясь искусством формования, до сих пор еще делают гипсовые слепки, равно как и детские головы, казавшиеся вышедшими из рук мастера. Но также, будучи отличнейшим геометром и в области архитектуры, нарисовав множество планов и других видов разных построек. И этот гений был от Бога преисполнен такой благодати и такой потрясающей силой ее проявления в согласии с разумом и послушной ему памятью, и он своими рисующими руками так прекрасно умел выражать свои замыслы, что рассуждения его побеждали, а доводы ставили в тупик любого упрямца. Ибо этот мозг никогда в своих измышлениях не находил себе покоя, и множество рисунков со следами подобных его мыслей и трудов мы видим рассеянными среди наших художников, да и сам я видел их немало.